Пункт 2. Физические величины. Измерение физических величин, точность и погрешность измерений. Для того, чтобы изучить или описать какое-либо явление, используют физические величины, которые можно сравнивать. Например, мы можем ежедневно наблюдать движение городского транспорта. Описывая это движение, что, скажем, грузовой автомобиль движется быстрее рейсового автобуса, а легковой автомобиль быстрее грузового. Это означает, что за одно и то же время грузовой автомобиль пройдет большее расстояние, чем рейсовый автобус, а легковой автомобиль больше, чем грузовой. В этом случае можно сказать короче. Грузовой автомобиль движется с большей скоростью, чем рейсовый автобус, но с меньшей скоростью, чем легковой автомобиль. В разобранном примере используются три характеристики движения – расстояние, время и скорость. Все они называются физическими величинами. Таким образом, физическая величина – это характеристика свойства физического объекта или явления. Имеется огромное множество физических величин. Температура, объем, площадь, масса, вес, давление, сила, громкость, яркость, электропроводность, теплопроводность и многие другие. Для каждой физической величины имеются соответствующие единицы измерения. Например, единицы длины – метр, сантиметр, километр. Единицы времени – секунда, минута, час, год. Единицы скорости – метр в секунду, километр в час, метр в минуту и другие. Единицы площади – квадратные метры, квадратные сантиметры, квадратные километры, гектар. Единицы объема – кубический метр, кубический сантиметр, кубический километр и другие. Единицы давления – паскали, миллиметры ртутного столба и другие. С различными физическими величинами и их единицами измерения вы будете знакомиться при дальнейшем изучении физики. Обратите внимание на то, что в физике используют единицы международной системы единиц – Си. Их в дальнейшем будем называть остальными. Для того, чтобы количественно описать физические объекты или явления, необходимо знать значение физических величин. Значения физических величин получают в процессе их измерения и вычисления с помощью физических приборов. Что значит измерить физическую величину? Измерить физическую величину – это значит сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу измерения. Например, измерить длину парты метровой линейкой. Это значит, нужно сравнить длину парты с длиной метровой линейки. Измерить объем садовой бочки в кубических дециметрах, литрах. Это значит сравнить ее объем с объемом куба, ребро которого равно 1 дециметру. Теперь подумайте, можно ли получить точное значение физической величины? От чего зависит точность измерений? Но прежде ответим на вопрос, что такое цена деления? Как определить цену деления шкалы измерительного прибора? Цена деления – это значение наименьшего деления шкалы измерительного прибора. Чтобы определить цену деления шкалы любого прибора, нужно разность двух значений величины, указанных на шкале, разделить на число делений между ними. Очевидно, что физическая величина не может быть измерена абсолютно точно. Одним из источников погрешности является сам измерительный прибор. Ясно, чем меньше цена деления, тем меньше погрешность. Кроме того, погрешность измерений может возрастать по следующим причинам. Недостаточная тщательность измерения, неправильное обращение с прибором, непостоянство измеряемой величины. Например, нельзя слишком натягивать измерительную ленту при измерении размеров больших тел, но она не должна и провисать. Толщина проволоки в разных местах температура воздуха в разных местах комнаты могут быть не одинаковы. Все это приходится принимать во внимание при проведении наблюдений и экспериментов. Также следует учитывать, что наибольшая погрешность правильно выполняемых отчетов с помощью большинства приборов составляет половину цены деления. Приведите еще причины погрешностей, которые могут возникнуть при измерениях. Рассмотрим примеры измерений с учетом погрешностей. Длина бруска измерена с помощью линейки, у которой цена деления составляет 0,5 см. Получено значение длины 4 см. Результат измерения записывается так. L равняется в скобках 4 плюс-минус 0,25 сантиметра. Это означает, что истинное значение длины бруска лежит в пределах от 3,75 сантиметра до 4,25 сантиметра. Длина бруска измерена с помощью линейки, у которой цена деления составляет 0,1 сантиметра. Получено значение длины 4,1 сантиметра. В этом случае результат измерения запишется так. L равняется, в скобках, 4,1 сантиметра плюс-минус 0,5 сантиметра. Это означает, что истинное значение длины бруска лежит в пределах от 4,5 сантиметра до 4,15 сантиметра. Из рассмотренных примеров видно, что чем меньше интервал, тем выше точность измерений. Если значение величины, полученное в результате измерения, обозначить буквой А малое, а погрешность измерения С малое, то результат измерения А большое запишется так. А большое равно А малое плюс минус С малое, или А малое минус С малое меньше, чем А большое, и А большое меньше, чем А малое плюс С малое.